Глава третья. Впрочем, когда через несколько лет Мартин говорил с Бруно об этой встрече, от нее оставались лишь отрывочные фразы. Воспоминания о каком-то словечке, о ласке, о печальном звуке сирены неведомого парохода, вроде обломков колонн. А если что и застряло в памяти, возможно, потому что сильно удивило, так это одна фраза, которую она тогда сказала, озабоченно глядя на него. «У тебя и у меня есть что-то общее, что-то очень важное». Слова эти Мартин выслушал с изумлением. Что могло быть общего у него с этим волшебным существом? Алехандра наконец сказала, что должна идти, но что в другой раз она ему многое расскажет, и что Мартину это показалось совсем уж удивительным. Ей необходимо это ему рассказать. Когда они прощались, она еще раз на него посмотрела, словно врач, приглядывающийся к больному, и произнесла слова, которые Мартин запомнил навсегда. «Хотя я думаю, что мне не следовало бы с тобой встречаться, но мы встретимся, потому что ты мне нужен». Сама мысль, сама возможность того, что эта девушка может больше с ним не встретиться, привела его в отчаяние. Какое ему дело до причин, из-за которых Алехандра вдруг не захотела бы его видеть? Он-то жаждал ее видеть. «Всегда! Всегда!» — с жаром повторил он. Она улыбнулась и ответила. «Вот потому что ты такой, мне и надо с тобой встретиться». И Бруно подумал, что Мартину понадобятся еще годы и годы, чтобы постигнуть скрытый смысл этих загадочных слов. И еще подумал, что будь Мартину тогда побольше лет, и имея он побольше опыта, его бы удивили подобные слова, сказанные 18-летней девушкой. Но и очень скоро показались бы ему вполне естественными, потому что она родилась зрелой и созрела еще в детстве, хотя бы в известном смысле, ибо в других отношениях она, казалось, никогда не станет взрослой. Словно бы девочка, еще играющая в куклы, была в то же время наделена страшной мудростью старца. Словно ужасные события ускорили ее зрелость, а затем и смерть. Так что она даже не успела вполне утратить черты девочки и подростка. Когда они простились, Мартин, пройдя несколько шагов, вдруг вспомнил или сообразил, что они же не договорились о встрече. И, повернув обратно, поспешил к Алехандре сказать ей об этом. «Не беспокойся», — ответила она. «Я узнаю, как найти тебя». Не задумываясь над этим невероятным утверждением и не смея настаивать, Мартин повернул назад.